11 ноября учредился Камбоджийский комитет по воспоминанию о великом генералиссимусе Ким Чен Ире. Новый комитет постановил широко пропагандировать через СМИ славную революционную жизнь и бессмертные заслуги Ким Чен Ира и знаменательно организовать культурно-политические мероприятия по случаю пятилетия его кончины.